Эл лезла на поверхность по одной из тех шахт, что были в этой части колонии. Слезла с одной единственной надеждой, что она не завалена сверху. Только раз ей пришлось протиснуться в узкую щель между двумя вмятинами в стенах. Клочок одежды остался на заостренном куске металла. Руки теряли силу. Как невелика была работа в медицинском боксе, восстановить силы до конца было невозможно, и они иссякали. Элла остановилась передохнуть, потому что в глазах уже стоял туман, и темнота шахты немного растаяла при приближении к поверхности. Точка вверху обозначала выход, и он был открыт. Эл ползла по вертикальной поверхности. В следующую остановку замотала голову куском материи, наподобие челмы. Она вспомнила замечание Марата. Теперь ей не мешали волосы, которые отросли во время уже вторых за короткий срок восстановительных процедур. Эл почувствовала себя лучше и устремилась наверх. Там уже был день. Эл вспомнила о времени. Она до сих пор не знала, сколько прошло с момента потери ею сознания. Она нащупала рукой край шахты. Сердце торжествующе забилось. Остался последний рывок, чтобы оказаться на поверхности. В следующий момент Эл словно обожгло огнем, и она вскрикнула от неожиданности. Сильная рука схватила ее за запястье и потянула наверх. Сноровка не подвела. Она нащупала твердую почву под ногами, включила оружие, вытянула руку вперед и попятилась. Глаза не сразу привыкли к свету, но она ощутила присутствие и повернулась в нужную сторону. Эл обрела способность видеть. Это был высоченный, сутулый человек. Цвет лица темнее, чем у Марата. Его большие глаза округлились и выражали недоумение. Низ лица был замотан такой же тканью, что был на голове Эл. Он выставил вперед обе руки, словно хотел защититься от выстрела. «Не подходи», — предупредила Эл и не узнала собственный голос в хрипе, который издала. «Эй, успокойся, парень, я тебе ничего не сделаю». Он шевельнулся, словно ему хотелось отойти в сторону. Эл продолжала целиться. «Извини, я напугал тебя, убери оружие», — говорил он спокойным тоном, и его глаза смотрели уверенно. Эл чувствовала, как от него идет тепло и никакой агрессии, но сказала. «Нет, ты кто?» «Я из службы разведки колонии». Эл почувствовала второй взгляд. Тот второй был где-то за ее левым плечом. Он не двигался. Эл начала движение первой, обошла человека вокруг так, чтобы оба оказались в зоне выстрела. «Убери оружие, я ничего тебе не сделаю», — говорил человек. «Я не верю», — отрезала она. «Я Дункан. Меня знает половина колонии. Как ты тут очутился?» Второй вышел из укрытия и пошел прямо на нее. Он двигался так спокойно, что его движение завораживало. «Одежда», — сказала Эл. «Скажи она что-то другое, они могли бы этим воспользоваться или усомниться. Они не узнали ее, значит, не связаны с недавними гостями или просто притворяются». «Дункан, оставь его. Парень напуган, если не хуже. Повернись спиной, иди сюда», — сказал второй. От этого голоса у Эл мурашки пошли по спине. В нем была такая воля. Он убаюкивал спокойствием. Этот человек был внешне очень красив. Когда он приблизился, внимание Эл сосредоточилось на нем. А Дункан в это время отошел в сторону. «Миш, ты думаешь, он сумасшедший?» — тихо спросил у него Дункан. «Может быть», — спокойно ответил Миш. Он остановился рядом с Дунканом и осмотрел Эл. «Вот что», — заговорил он. «Я не знаю, откуда ты взялся. Нам от тебя ничего не нужно. Если ты что-нибудь хочешь, говори». Рука Эл устала. Она опустила ее. Долгое карабкание наверх оттянуло много сил. Началась дрожь в коленях. Эл ощутила слабость. На нее нашло оцепенение, и потом ноги подкосились. Она упала лицом вниз. Никаких шансов на спасение. Но это не был обморок. Сквозь шум в голове она расслышала: «Дункан, подгони катер!» Потом ее перевернули на спину, сняли повязку с лица. Да ему не больше 20, если не меньше. «Ты помнишь его?» «Нет, вижу впервые». «Все равно проверь. Он в сознании». Рука дернула ворот куртки. Взвизгнули замки. «Точнее, она. Это девушка?» «Да, Миш, тебе везет на симпатичных. Если отмыть, то будет ничего». «Проверил?» «Такой нет ни девушки, ни юноши». Эл почувствовала, что на ней теребят одежду, и стала приходить в себя. Откуда только силы взялись? Красавец Миш отлетел метра на два и растянулся на земле. Эл оказалась на ногах. «Только не стреляй!» — крикнул Миш и накрыл голову руками, стараясь защититься. «Скажи, кто-то тебе ничто не угрожает». «Кто были люди, что пришли сюда?» — вместо ответа спросила Эл. «Какие люди?» — уточнил Миш. «Как раз они интересовали его и Дункана. Их было 25. Ими руководил человек». «Дальше можешь не продолжать», — прервал ее Миш. «Странно, что ты их не знаешь. Мы решили, что ты с ними. Одна компания. Но ты женщина». «Они напали на людей и увели их. Эти люди...» Миш широко раскрыл глаза. «Люди?» — выговорил он. «Кто мог тут быть?» «Миш, ты помнишь бот в долине? Не иначе кто-то остался. А мы думали, они улетели». Миш сурово посмотрел на Дункана. «Кто были эти люди?» — спросил Нуэл. «Эти люди из экипажа, который привез колонистов», — ответила она. «А откуда тебе о них известно?» — продолжал расспросы Миш. «Потому что я их капитан». Миш посмотрел на Эл снизу вверх. Выражение его лица было таким, словно он увидел что-то удивительное. Он зашевелил губами, словно читал молитву. «Какие у тебя волосы?» — неожиданно спросил он. «Что?» — переспросила Эл. «Ты можешь снять материю с головы?» — попросил Миш снова. Дункан посмотрел на обоих. Миш выглядел как больной в бреду. Изменился в лице. Девушка уставилась на него во все глаза, взгляд дикий, сумасшедший. Она, не сводя глаз с Миша, извлекла из кармана салфетку и начала тереть лицо. Дункан обратил внимание, что она свободно закрывает глаза, значит, не носит линз. Она оказалась миловидной, когда вытерла грязь, потом начала разматывать свою челму. У нее были настоящие волосы, светлые кудряшки с несколькими седыми прядями. «Мутант», — подумал Дункан. Она тряхнула волосами и откинула их с лица. «Так устроит?» — спросила она. На Мише увиденное оказало неожиданное впечатление. Он побледнел. «Мистика», — сказал он. «Как ваше имя?» «Эл. Я капитан космофлота». Она кивнула головой и подала Мишу руку. Он принял помощь и встал на ноги. Теперь Эл смотрел на него снизу вверх. «Капитан». Миш вежливо поклонился. «Могу я предложить вам полететь с нами?» Эл недоверчиво посмотрела сначала на Миша, потом на Дункана. Глупо было думать, что они собирались нападать на нее. «А я слышала, что здесь не любят людей из космофлота. Даже смогла убедиться лично», — сказала она. «Это верно», — согласился Дункан. «Поэтому перевозки колонистов обычно осуществляет агентство нештатных капитанов. Можем узнать, что вы делали в подобном рейсе?» «Это судьба», — ответил за нее Миш. «Уверяю, мы не имеем отношения к тем людям, которые на вас напали. И я обещаю, мы ответим на все вопросы. Предлагаю вам помощь от имени колонии». Эл наблюдала за двумя новыми знакомыми. У них немного общего с теми, кто напал на нее экипаж. Из дневников Молина Эл узнала, что колония расколота на два лагеря. Причину Молин не описал. Эл выдвинула версию, что на Уэст существовала не одна колония, а две. Предводитель первой группы, скорее банды, опасался, что их застанут за работой. Потому они так торопились уйти. Вряд ли они испугались этих двоих. Эти выглядели как обычная пара разведчиков, и снаряжение похоже на то, что она скрывала под одеждой. «Я принимаю предложение», — согласилась она.